Глава 5. Возвращение короля. Андрей, я отзываю Фена и остальных в Сангиз. Да. Я смотрел, как мой левиафан медленно принимает свою истинную форму. Красный, из головы растет черный рог, по всему телу костные наросты. Я смотрел и не видел. Аню похитили, Сангиз в опасности, мне надо спешить. Сам не почувствовал, как по сжатому кулаку потекла кровь. «Андрей!» – голос мой дрожал. «Попробуй успокоиться, гнев тебе не помощник». Я стиснул зубы и постарался утихомирить злость и ненависть, взять чувства под контроль. Пребывание в рабстве у негров научило меня терпению и смирению. Все ради победы, все ради выживания и близких. Я закрыл глаза, очистил мысли, несколько раз вдохнул и выдохнул. Не заметил, как остался почти один. Только суббота с тревогой смотрела на меня, да мутанты острова молча наблюдали. «Андрей, а ты сможешь спрятать Левиафана в туман? Наш портальщик вряд ли его перенесет», – устало спросила Мэй. Я вздрогнул, встряхнул головой. «Так, сперва оцените моего нового демона». Я начал просматривать уведомления от темной сферы. «Внимание! Вы создали эпического демона Левиафан! Внимание! Активировано особое умение «Удача демонолога». Левиафан получает бонусный навык «Слияние». Хм, и что это значит? Сконцентрировался на самом демоне, и передо мной вылезла общая информация о его способностях. Левиафан – кровавый демон, один из семи смертных грехов, зависть, уровень 32. Навыки. Пассивные. Первое. Повышенная защита, выносливость и регенерация. Второе. Способность к полету. Третье. Зависть – пассивная неконтролируемая способность. Объекты зависти Левиафана теряют часть своих способностей. А союзникам демон может завидовать. Странный навык, надо будет его изучить. Так, дальше. Активные. Первое. Таран. Левиафан атакует головой. Перезарядка 30 минут. Второе. Струя. Действует только под водой. Выпускает струю спрессованной воды из головы. Перезарядка 6 часов. Третье. Рев. Перезарядка 6 часов. Эти три активных навыка, как я понял, достались от мутанта-кашалота, океанического чудища. А дальше пошли способности именно от демона. Четвертое. Выдох греха. Левиафан выпускает разрушительную сферу. Перезарядка раз в 12 часов. Пятое. Кровавые капли. Левиафан создает вокруг себя капли из своей крови, может как атаковать ими, так и защищаться. Перезарядка раз в 6 часов. Шестое. Кровавая пленка. Левиафан способен создать эластичную кровавую пленку на своем теле, которая будет поглощать урон и равномерно распределять его по всему телу. Перезарядка раз в 6 часов. Седьмое. Кровавый метеорит. Левиафан выплевывает сгусток своей крови, который обладает повышенным уроном и разрушительностью. Перезарядка раз в день. После этой атаки регенерация и выносливость демона падают вдвое. Восьмое. Бонусный навык слияния. Левиафан и его хозяин могут объединиться и использовать навык демонолога или демона. Его эффективность возрастет в 2-10 раз в зависимости от навыка. Перезарядка 6 часов. Стоимость у демонолога 30 ОВ и ОД за активацию. Помимо выдоха, целых 3 навыка, связанных с кровью. Очень сильно. Это ресурсы так повлияли, или сам кашалот крутым оказался, или я, как кровавый демонолог, способен на такое. Жаль, что Левиафан не может сливаться с туманом, как остальные демоны. Но он и по строению другой, в нем очень много от изначального мутанта, в отличие от остальных. Андрей, мой задумчивый настрой сбила мои. Фен и остальные уже вступили в бой, но вражеских воинов слишком много, и оружие у них лучше, чем у нас. И твоему отцу нужна помощь, слишком много зомби. Я не могу никого отправить на подмогу, у нас тут у самих все на волоске висит. Еще и уроды с востока захватили пустую Марию. Почему похитили Аню? Перебил я холодно. Короткое отвлечение прошло, и осознание потери волной накатило на меня. Они думали, что это она оживляет кукол. Им нужна именно эта способность. Ты пыталась связаться с ними? Да, но меня игнорируют. Понял. Что с кашалотом, Андрей? Я вкратце рассказал о навыках Левиафана. Сам демон в это время заканчивал трансформацию. Его тело уже окончательно сформировалось, оставались последние штрихи. По сравнению с океаническим чудовищем, мой Левиафан стал меньше. Если раньше кашалот достигал в длину около 100 метров, то теперь 80, плюс витой черный рог 5 метров в длину. Выглядел он поразительно и очень мощно. Кашалоты – тайные существа. Только самые старые и большие особи живут в одиночку. Видимо, когда-то кашалот был именно таким. Попросим у повелителя порталов помощи. Я вижу размеры Левиафана. Его обычным порталом не перенести. Пока нет, сухо отказал я. Что делать с островом мутантов? Узнай точные способности камня разума. И если горилла хочет, чтобы мы ей помогли, она должна честно все выложить. Будут они тупеть из-за отсутствия камня, станут слабее. Понял, Андрей. Вуш! Огромное тело Левиафана взлетело, во все стороны рванул ветер, с шумом прогибая пальмы и разбрасывая песок. Ого! Воскликнула Суббота, и ее тут же сдуло. Интересно, каким образом он летает? Я старался набить голову любыми мыслями, лишь бы не вспоминать о бане. Я подлетел к глазу демона. Черный, без проблесков разума, но живой. Погладил красное веко. Я чувствовал связь между нами и старался усилить ее, больше узнать о своем демоне и о его возможностях. Мне на плечо прыгнула помятая и пыльная Суббота. «Оставайся на острове», – не поворачиваясь, приказал я. «Но придешь в Сангис через портал, если надо будет. Со мной может быть опасно». «Ну и ладно», – Суббота спрыгнула. Я взлетел повыше и медленно опустился на голову Левиафана. «Человек!» Я повернулся на голос. На меня смотрела горилла. Она будто постарела, осунулась. Спина сгорблена, на плече рваная рана. «Человек, нам нужна помощь!» «Мне тоже», — спокойно ответил я. «На мой дом напали враги. К нам идут зомби. Мне тоже нужна помощь. Поможешь?» Горилла опешила, встряхнула головой. «Да, мы поможем. Тогда поговори с Мэй». Я дал мысленный приказ, и Левиафан поднялся еще выше. «Расскажи ей все, и тогда мы вместе решим, как вернуть ваш камень». Горилла промолчала. Позади к ней подошли макака и орангутанг. Они с легким испугом смотрели на Левиафана. А я все поднимался и поднимался. Один поток сознания отдал на изучение возможностей демона, а вторым контролировал свои тело и речь. «Ты слышала?» – спросил я Мэй. «Да, Андрей, группа мутантов от 30 уровня сильно поможет нам, но ты правда хочешь вернуть камень разума? У нас и так проблем выше крыши, зачем приплетать еще и это?» «Сперва узнай, какими эффектами он обладает, а затем будем думать, принимать их помощь или лучше не стоит». Мы немного снизились. Я заметил вдали пустынный необитаемый остров и направил демона к нему. «Хорошо. Что ты собираешься сейчас делать? Использовать слияние и проверить скачок?» Мэй, как всегда, быстро ухватила, почему я пока не хочу портальщика. «Да, но сперва снимай меня. Со всех ракурсов, с каких сможешь. Снимай меня и Левиафана». «Андрей, видишь остров?» Левиафан завис недалеко от него и начал медленно снижаться. «Вижу. Его тоже снимай. Готово?» «Секунду. Да». Я закрыл глаза и отдал мысленный приказ. «Выдох греха». От моего демона послышались оглушительные щелчки. Я чуть не оглох из-за них. В верхней части головы Левиафана забурлила энергия. Я чувствовал, черный рог на его голове начал наливаться красным демоническим светом, и перед ним возникла сфера красно-черной энергии. Я стиснул зубы, выплескивая через рог Левиафана всю злость и ненависть, и чувствовал, как благодаря негативным эмоциям мощь атаки усиливается. Когда шар показал признаки нестабильности, я отдал приказ на атаку. Алый росчерк соединил рог Левиафана и необитаемый остров. Бах! Сфера врезалась в каменистую поверхность и взорвалась, оставляя в нем широкий и глубокий кратер, который тут же начал заполняться водой, превращаясь в озеро. «Сняла?» – спросил я, успокаиваясь. «Стало легче». «Да», – запнулась Мэй. «Отправь видео американцам. Скажи, что если Сани хоть волосок упадет, я отправлю к ним моего друга порезвиться. Ангелу прикажи смонтировать видео в самом выгодном свете». Я старался спрятать гнев и ненависть внутри. Оставалась только холодная ярость. Мне нельзя терять голову. Нельзя. «Я поняла». Я закрыл глаза и отдал оба потока сознания на изучение комбинации скачка и слияния. Левиафан подо мной с охотой делился своими знаниями и не сопротивлялся моему вмешательству. Скорость демона приличная, без препятствий я смогу долететь до Сангиса часов за 10-12. В своей максимальной скорости Левиафан способен лететь как самолет, километров 800 в час. Наверное, не уверен. А от острова мутантов до Сангиса чуть меньше 8000 километров. Но это долго. И кто знает, какие преграды мне на пути встретятся. Над океаном, над Индией, Китаем. Я уверен, что в этих местах водятся существа и пострашнее моего Левиафана. Есть еще одна проблема. Меня просто сдует на таких скоростях, поэтому пора проверить одну версию. Я постарался максимально слиться с Левиафаном, слиться с ним в одно целое. Мысленное усилие и костяные наросты на голове демона со щелчками складываются в высокий трон. Я сел на него, подогнал под себя, чтобы было максимально удобно. Еще одно мысленное усилие, и трон начал медленно погружаться вниз. Сперва с трескучим звуком разошлась кожа, после нее шел слой напитанных кровью красных мышц, а вот дальше кое-что интересное. Кашалот – очень необычное морское существо. Его голова может составлять до трети длины всего тела, такая она огромная, и по виду как ударная часть молотка. Если посмотреть сбоку, то она формой почти как прямоугольник, и в этой башке в специальном мешке хранился спермацет, Это такой жир, который на воздухе быстро затвердевает и принимает вид желтой воскообразной массы. Раньше из спермацета делали свечи, всякие крема и мази. И это вещество, пока я погружался, твердело и расползалось в стороны, создавая небольшую комнатку. Вместе со мной внутрь залетели микродроны. Когда я полностью скрылся внутри, верхний слой мешка спермацета, мышц и шкуры начал регенерировать и закрыл меня внутри головы Левиафана. Жаль, что с собой нет стекла, сделал бы окошко. А так пришлось просто оставить парочку отверстий, чтоб не задохнуться. «Невероятно!» – раздался в ушах изумленный голос Мэй. «Да это корабль! Он может летать и в воздухе, может плавать под водой! Невероятно! Неспроста Атина именно кашалота выбрал, ох, неспроста! Жаль, что не получится большое помещение сделать, там же левый носовой проход, через который кашалот фонтанчик делает. Но если комнату еще немного расширить, оборудовать экранами, на тело Левиафана навесить камеры... Скачком я не смогу покрыть 8000 километров, перебил я ее. Но 1007 смогу. Пролечу в сторону Сангиса и использую навык. Продержитесь час. Да, Андрей, сейчас все под контролем. Запас машинок еще есть. Голос мой дрогнул. Я отчетливо услышал, как она сглотнула, а затем быстро сменила тему. «Но вот первому нужна помощь, и чем скорее, тем лучше!» «Постараюсь», – проворчал я и закрыл глаза, полностью концентрируясь на управлении Левиафаном. Минут через пять демон набрал пиковую скорость. Через отверстие до воздуха я слышал шум. Скорость пугала и поражала. Я попробовал увидеть глазами Левиафана, и у меня получилось. Но очень-очень плохо. У кашалотов невероятно слабое зрение, а обоняние и вовсе отсутствует. Похоже, эти качества передались и Леви. Да, я решил называть его Леви. Кашалоты ищут пищу, как летучие мыши, с помощью ультразвуковой эхолокации, но я не умею пользоваться этой штукой. Зато могу передать функцию ориентирования по местности Леви, а сам буду принимать информацию. Я сидел и разбирался с моим демоном. Решал одну проблему, сразу находил другую. В какой-то момент вспомнил, что жутко голоден. Поел. Я не хотел думать об Ане, не сейчас. Но то и дело лицо девушки всплывало передо мной. Какая же она красивая! Почему я раньше не замечал? Светлые длинные волосы, красивые серо-зеленые глаза, брови, губы. Я вдохнул, будто вдыхая ее запах, и быстро встряхнул головой. Не сейчас. Надо понять роль хвоста в полете, как им можно улучшить контроль над Леви. А ведь я с детства Аню знаю. Наши родители совсем рядом жили. И если подумать, она всегда была со мной. Помогала, поддерживала. А если Аню убьют? Встряхнул головой. Да что же такое? Я знаю, что Сангис и родители пока в безопасности. В относительной, но все же в безопасности. А вот Аня... После апокалипсиса я не верил в людей. Только одна надежда – демонстрация мощи моего демона заставит американцев подумать перед тем, как действовать. Отвлечься от мрачных мыслей помог Леви. Через сигнал связи я почувствовал, что нам навстречу летит большая стая птиц-мутантов, и вскоре мы столкнемся. «Рев!» – вслух сказал я, запуская один из навыков демона. Сейчас я злой, и лучше никому не попадаться у меня на пути. Я почувствовал, как спермацет вокруг моей комнаты налился энергией. Я сосредоточился и ощутил, как из ядра в мозге, который находился позади спермацетического мешка, в районе глаз, выделилась энергия. Сам спермацет будто был проводником. Интересно, очень интересно. Пропустил возникновение звуковой волны, только почувствовал, как завибрировала нижняя часть головы, а точнее мелон, линза из жира разной плотности, а потом я услышал стон. Вообще кашалоты могут издавать три звука – треск, щелчки и стоны. И прямо сейчас Леви стонал, а птицы-мутанты умирали. Я услышал серию глухих ударов. Демон прорывался через стаю и стонал. Даже если птицы не умирали, они терялись в пространстве, их контузило, а мощная туша моего Леви товарным поездом уничтожала их в хлам. Я кровожадно улыбнулся. Вот что будет с моими врагами. Стая осталась позади, демон продолжал полет, а я решил поговорить с Мэй, чтобы отвлечься. «Что там у вас?» «Андрей, давай чуть позже, пожалуйста, очень занята, еще и с гориллой переговоры веду, пока все терпимо». «Понял, не буду отвлекать». «Может сейчас использовать слияние и скачок? Не терпится вернуться домой». Когда я про это подумал, Леви начал снижать скорость, и я почувствовал его волнение. Что там? Вскоре демон остановился. Через отверстие я слышал ветер, но не более. «Ну-ка!» Расширил отверстие и заставил трон подняться. Когда моя голова оказалась снаружи, я увидел, что встревожило Леви. Впереди от океана до небес все закрывала странная штора из воды и ветра. Мы остановились довольно далеко, поэтому до нас доходил только сильный шумный ветер, который трепал мои отросшие алые волосы. Надо будет подстричься и побриться, кстати, перед явлением народу. Я видел, как из воронок в океане вверх поднимаются три вихря. Довольно жуткое зрелище. Если я сейчас туда приближусь, ничего не спасет, разорвет на части к хренам. Я мысленной командой спустился вниз. Пора использовать скачок. Благодаря слиянию этот навык будет сильно отличаться от моего. Он станет намного мощнее. Я смогу переместиться не туда, куда вижу, а в определенном направлении, и максимальное расстояние огромно. Надо только набрать скорость и активировать навык. «Мэй, меня слышно?» «С помехами где ты? Почему стоишь? Что это?» Аналитик вытащил один из микродронов наружу и увидела, что там творится. «Природа шалит. Я скоро использую скачок. Поняла, буду отслеживать. Помоги мне выбрать правильный угол. Надо, чтобы нос Леви смотрел в сторону Сангиса». «Леви? А, поняла, секунду. Поверни чуть направо». Я отдал мысленный приказ, и демон начал медленно набирать скорость, корректируя свое положение по моим командам. Я задумался о слиянии. Это очень-очень мощный навык. Он уже с лихвой перекрыл все недостатки моего особого навыка. Удача демонолога. И я могу использовать многократно усиленный свой навык или навык Леви раз в 6 часов. Аж дух захватывает, когда думаю, какие комбинации можно использовать. Шум ветра через отверстие нарастал. Леви посылал мне волны страха, предупреждая, что мы в опасности. Вдруг у меня самого взвыло предчувствие опасности. Через Леви я почувствовал, как из океана выпрыгивает что-то огромное, раз в 5 больше моего демона. Слияние, скачок! Перед глазами мигнуло, сильно затошнило, голова закружилась. Но эти неприятные ощущения быстро прошли, и я вылетел наружу, огляделся. «Андрей, ты рядом!» В ушах раздался радостный голос Мэй. «Надень умные очки, я тебе покажу курс, ты сейчас в Горном Алтае». Я сделал, как она попросила, забрался внутрь Леви и направил его по следу в очках. Когда до Сангиса осталось совсем чуть-чуть, демон снизил скорость. Я вылез наружу, уселся на своем троне. Видел, как вдали поднимается дым. Видел колонны военных машин и танков. Видел вспышки света от атак Фена, стрелы эльфы, огненные техники пира и торнадо. Но в какой-то момент битва внизу замедлилась. Люди перестали сражаться. Все они подняли головы и смотрели, как по небу летит Левиафан. Огромное красное чудовище с черным витым рогом, а на его голове сижу я на костяном троне. «Не ждали?»